Кулаки едут, а дураки пеш идут. Кулек, не ж кулак. Кулек, шишак, баран, а ты пустишь нырок промеж саней? Пущу. А кульку под задницу пущу. Я тебе пущу кнутом по шее, — кричал кулек из саней. Бабы выходили на крыльцо, выглядывали из калиток, плющили носы об оконные стекла, вздыхали, крестились, жалея одних и посылая негромкие проклятия другим. «Ах, чтоб вас разорвало, погромщики, утробы ненасытные! Спаси и помоги им, Царица Небесная! Господи, Господи! И малого, и старого волокут, под корень рубят, под корень!» Матвей Платоныч даже рядом с Дюжим Кречевым шел молодцом в черной, как смоль, длинной с борчатке, в огромных белых валенках, малахай, что решето на голове, богатырь. Эдакого хозяина вырвали. Это дерево из всего лесу. Да, прям купец Калашников. Под корень секут, под корень, доносилось с крыльцов и от калиток. А перед райисполкомом целая вереница подвод, как на торгу. Вдоль зеленой железной ограды, возле коновизи, стояли подводы вперемешку с оседланными лошадьми. На многих санях валялись тулупы, а на них и на сене лежала посуда всякая, и фарфоровая, и стеклянная, самовары, сапоги, крытые сукном и драпом шубы, гармонии, иконы и даже бронзовые кресты и паникадила. Тут же возле саней топали, толкали друг друга, грелись железнодорожные охранники в черных нагольных тулупах и с винтовками за спиной. Возчики в красных полушубках и бурых чуйках, подняв воротники и растопырив руки, стояли смирно возле своих лошадей и смотрели на все посторонними глазами. А поодаль, на высоком просторном каманинском крыльце, толпились рабочие в пиджаках, штабисты в белых полушубках, милиционеры в синих шлемах и в длинных серых кавалерийских шинелях, чекисты, приехавшие из Пугасова конным строем. Тут же на крыльце, на выносном столике, стоял ящик из красного дерева, и в широкую, как матюгальник, зеленую трубу с шипением и хрипом вылетали сдавленные звуки, по которым с трудом угадывался голос Шаляпина. «Жил-был король когда-то, при нем блоха жила, милей родного брата она ему была, блоха ха». «Ха-ха-ха-ха-ха! Блоха! Ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха!» Заразительно и неистово смеялся хриплый заведенный голос. Окружившая этот конфискованный граммофон публика тоже шумно смеялась, притопывала сапогами, валенками, била в ладони и дула на пальцы. Кулек перед самым крыльцом остановил лошадь. «Куда везти?» — спросил Кречева. «Сейчас!» — Кречев протолкался на крыльце и спросил о Шихмина, заводившего граммофон. «Куда одевать очередную семью?» «Какая категория?» — спросил тот. «Первая», — ответил Кречев. «Так, хозяина веди в пожарку, а семью во двор». «Какой двор?» «Риковский». Кречев повернулся уходить, но его остановили. «В пожарке полно», — сказал кто-то от дверей. «Тогда веди в лавку, как его», — запнулся Ашихмин. «Рашкина», — опять крикнул кто-то от дверей. «Так там же распределитель». «А ты в другую половину, в ту самую, где потом артельный склад был», — сказал от дверей опять тот невидимый. «Ясно». Кречев вернулся к подводе и передал кульку. «Лошадь привяжи у коновизи». «Хозяина», — кивнул на Матвея Платоныча, — «в бывший артельный склад. Там сдашь его под роспись». «Я вам бык, что ли?» — с горькой усмешкой сказал Амвросимов. «Молчать!» — — рявкнул Кречев.